Вернемся к Ривьере. Он мог взять Сандрину на заметку, пока она ждала своего дружка, кем бы он ни был. Вывод. Если Маню Ривьера действительно является серийным убийцем, который жестоко расправлялся со своими жертвами, то... Он делал свой выбор в больнице. Он и Эммануэль Равье, который уже являлся ко мне и пытался достичь оргазма, используя мое белье, это один и тот же человек. Он досаждал мне порнографическими посланиями, как Латин Лауэ. Он писал мне непосредственно во время расправы над Натали Роб. Так каков процент вероятности? Ведь в этом случае не стоит употреблять слово «шанс», правда, Эльвира? Процент вероятности, что я являюсь следующей в его списке. Ну, дорогая Эльвира, я бы определила его как 100%. Звоню Спелману. Лейтенант Спелман, отдел по расследованию убийств, слушаю. Лейтенант, это Россетти. Я очень боюсь стать следующей кандидатурой, необходимой для работы вашего отдела. У вас странное чувство юмора. Это вовсе не юмор, лейтенант, послушайте. Я выкладываю ему свою теорию, основанную на том, что Ривьера и Равье — это одно и то же, и что у меня были контакты с обоими, что превращает меня в нежелательного свидетеля. Он не прерывает меня. Это уже добрый знак. Ждет, когда я закончу. Глубокий вздох. Флики — профессионалы по части вздохов. Эммануэль Равье и Эммануэль Ривьера. Мы изучали эти версии в ходе расследования, но на сегодняшний день у нас нет никаких данных о том, что это одно и то же лицо. Но вам должно быть известно, похож ли Равье на Ривьеру. Его работодатель не смог предоставить нам фото, он даже не знает, была ли у него семья. Этот тип работал на него время от времени. Думаю, работал по-черному, что объясняет отсутствие информации. Что касается названного Мараном адреса, то этот самый Равье съехал оттуда полгода назад, никого не предупредив и не оставив своих координат. Расследование идет своим ходом. Но Маран, по крайней мере, смог вам его описать. Я почти прорычала это. Высокий, тощий, темноволосый. Как Ривьера. Именно. Поэтому мы его и разыскиваем, мягко добавил он. А Сандрина Манкевич, вы установили, с кем она была связана в больнице? Она приходила на консультацию к доктору Симону. «Ах, вот как!» — восклицаю я. «Как глупо с моей стороны вообразить здесь любовную связь». Она страдала стойкой ипохондрией. Каждую неделю у нее появлялась новая смертельная болезнь. По правде сказать, Симон намекал, что она просто втрескалась в него. То и дело крутилось рядом под различными медицинскими предлогами. Стало быть, между ними точно что-то было. Надо полагать, что Симон, конечно, спал с ней. На эту тему мне нечего вам сказать. Доблестный Спелман уклонился от ответа. Следовательно, это означает «да». «Думаете, что хотите», — буркнул он. После разрыва он приводит в мотель, где она работает своих новых девиц, чтобы унизить ее. Новый вздох самца. У мотеля хорошее расположение и так далее. Практично. Он полагал, что это просто прихоть. Она чувствовала себя одинокой, ей хотелось, чтобы кто-то занимался ею. Столько женщин проводят время у врачей, чтобы избежать одиночества. «Смотрите на рост потребления психотропных препаратов», — заключил он с явным неодобрением. «Вот как, тем лучше для вас, Реджи Скала, если у вас не бывает так скверно на душе, что вам не нужны транквилизаторы. А душа-то у вас есть вообще?» — хотелось мне спросить. Вместо этого я сказала. «Ну и хам этот Симон. Переспать с девушкой разок-другой, бросить ее и потом маячить у нее перед носом с новыми пассиями. Да это ей следовало его прикончить, а не ему под тем предлогом, что она его достает. Не говорите ерунды, она его не доставала. Это было всего лишь мимолетное увлечение. «Женщин не убивают зверски после того, как у вас был легкий роман», — выкрикнул он. «Мне удается любого довести до крика. Это просто дар». «Окей. Во всяком случае, полоумный Маню взял ее на заметку именно в больнице». «Вот именно». Это прозвучало куда более любезно. «Но это ничего не меняет для меня. Мне явно грозит опасность. Если Равье — это Ривера, то я нежелательный свидетель. И убийца открыто угрожал мне в интернете». Покашливание. Я предпочла бы новые вздохи. «Ну да. Пресловутые мейлы, к несчастью, стертые», — пробормотал он. «Именно так. Кто-то проник ко мне и уничтожил мои сообщения. Отдайте мой компьютер на экспертизу, и вы убедитесь». «У нас 3 нераскрытых убийства. Мы в полной запарке, или, если хотите, дел выше крыши. У нас нет времени, чтобы отдавать на экспертизу, как вы сказали, вышедшие из строя компьютеры». «Он не вышел из строя, его испортили. Это злой умысел». «И все же это не столь тяжкое преступление, как зверское убийство, правда?» «Ладно, послушайте, Россетти, я напишу рапорт Альваресу, окей?» «Что такое окей?» «Так вы не пришлете Флика или еще кого-либо?» «Все кто-либо в полицейской форме в настоящий момент заняты. Если Равье — это Ривера, и он скрывается, то вряд ли он настолько глуп, чтобы заявиться к вам. По нашей информации, — сказал он, понизив голос, — тип, похожий по описанию на Риверу, сегодня в полдень пересек на поезде испанскую границу. Так что успокойтесь. Хорошо?» Клик. «Стоит ли в это верить? Я на месте полоумного Маню тоже бежала бы в Испанию. И сидела бы тихо, пока Интерпол надрывается, обшаривая Пиренеи. Он вряд ли настолько глуп, чтобы заявиться к вам. Ему следует прятаться. Но где найти лучшее убежище, чем в доме будущей жертвы, ведь так?» «Еще раз стоп!» «Стоп, Эльвира! Не давай воли разыгравшемуся воображению, как говаривала мама. Тебе надо отдохнуть. Утро вечера мудренее». «Увы, не для всех». Разрез 8. Псовая охота. Бегу, бегу, бегу с охотой, с удвоенной силой, отрыгивая багровые шелковистые языки. Все заглотить, хорошо проживать. Кишок — огромный моток. Это восторг. Крашенными ногтями между ног тянет. Впивается в мою плоть. Я извиваюсь от сладостной муки. Звуки бесконечного стона тонут в глотке, заткнутой кляпом. Каучуковый рот почти разорван. В углах губ трещины. Пылает щель между ягодицами. Напасть, рассечь щель, разорвать, разрубить, убить, счастливым быть. Меня защитить. Погубить. Джек-потрошитель. Шизик. Боится за свою жизнь. Я не Джек. Джек никто. Бродим во мраке. Люди тумана. Непрестанно скользим по поверхности бытия. Но я не Джек. Не вешайте мне лапшу на уши. Я есмь я. Глава 8. Среда, 25 января, на рассвете. Снегопад, наконец, прекратился. За последние 20 лет такого никогда не случалось. Предвестие климатических изменений... Все бело. Насколько бело снаружи, настолько же черно в человеческих сердцах. Серая белизна, потому что только-только начало светать. Приглушенный шорох машин. Вращающийся фонарь мусоровоза освещает окошечко ванной. Желтый, серо-желтый. Такой снегопад — большая редкость. По местному радио только об этом и говорят. Люди выходят на улицу, чтобы сфотографировать пальмы под снегом, пляж под снегом. Среду. 25 января под снегом. Есть даже туман. Почти настоящий английский туман. Настоящий туман с призраками. Настоящий уайт-чепельский туман. Просто находка для Маню-потрошителя, если только он спрятался где-нибудь здесь. Потрошитель. По словам Кью, убийца поступает как потрошитель. Из желания подражать или по естественному побуждению, может быть, убийц, принадлежащих к одному типу, возбуждают одинаковые бредовые фантазии, потому-то они и совершают одинаковые преступления, одинаковые причины, одинаковые результаты. Если принять во внимание все кровавые преступления, то мрачные видения повторяются, видимо, довольно часто. Есть такие убийцы, которые, набросившись на жертву, стервенеют. 53 удара ножом, 18 ударов молотком и так далее, и так далее. Они хотят оставить от жертвы мокрое место, словно давят тараканов или пауков. А есть такие, которым хочется, чтобы жертва страдала. Им хочется резать свою жертву на части. Наш убийца принадлежит ко второму типу.